Глава 11. Клад в Агре. Наш пленник сидел у нас в каюте напротив железного ящика, которого он так добивался и ради которого так много сделал. Это был загорелый малый с беспокойными глазами, с целой сетью линий и морщин на темном лице, говорившим о тяжелой жизни на открытом воздухе. Его бородатый подбородок резко выдавался вперед, указывая, что этого человека нелегко заставить отказаться от распринятого намерения. Ему могло быть около 50 лет, так как в густых черных волосах виднелась сильная седина. Лицо в спокойном состоянии было скорее приятно, но нахмуренные брови и упрямый подбородок придавали ему, как мне уже довелось видеть, страшное выражение в гневе. Теперь он сидел закованными в кандалы руками, с опущенной на грудь головой, смотря своими зоркими блестящими глазами на ящик, цель и объяснение всех его желаний и действий. Мне казалось, что на его суровом, сдержанном лице выражалась скорее печаль, чем гнев. Один раз он взглянул на меня, и что-то вроде юмора мелькнуло в его взгляде. Но... «Джонатан Смоль», — сказал Холмс, закуривая сигару. «Сожалею, что дело дошло до этого». «И я также, сэр», — откровенно ответил он. «Не думаю, чтобы мне удалось выпутаться. Клянусь Библией, я не подымал руки на мистера Шольта. Этот маленький адский пес Тонга бросил в него одну из своих проклятых стрел. Я не принимал никакого участия, сэр. Мне было жаль его, как родного. Я ударил чертенка веревкой, но дело было сделано, и я ничего не мог поделать». «Возьмите сигару», — сказал Холмс, — «и выпейте-ка глоток из моей фляжки, так как вы очень промокли». «Как могли вы ожидать, что такой слабый, маленький черный человечек может осилить мистера Шольту и держать его, пока вы спускались по веревке?»